Глава 12. Деньги к деньгам. «Залезай шустрее», — скомандовал он, и я поспешила забраться в открытую дверцу. Кожаные кресла приятно пахли. Я с комфортом растеклась по сиденью, будто всю жизнь дружила с подобными чудовищами. Внезапное движение Германа, и я уже прижата к мягкой поверхности упругим ремнем. Попробовала вырваться, но куда там? Сколько ни вертелась на месте, сколько ни пыталась высвободиться, плотный пояс, точно орудие пыток, возвращал меня обратно на место. Я с надрывом тянула его в разные стороны, но путы оказались сильнее. Чудовище поймало свою жертву, как и предсказывала Ника. Я умоляюще взглянула на Германа. Разве мужчине не положено быть рыцарем и спасать девушку от лап коварных монстров? Или они с чудищем как раз заодно? Герман сидел красный от хохота. Он закрыл лицо руками, собрался и спросил практически серьезным тоном. «Что-то не так?» «Давит», — истошно вымолвила я. 10 минут тягот и перестанет давить. Поехали». Чудовище подо мной решительно зашипело, и спустя мгновенье мы уже неслись все вместе по улице. И тут стоит признать, я обрадовалась тому, что поймана. Не будь я надежно прикреплена к теплому креслу, уже стукнулась бы лбом о стекло. Спустя несколько минут пепельно-золотой монстр резко затормозил. Я сидела внутри, едва живая, сердце колотилось, губы были искусаны от переживаний. Герман приблизился, и сдерживающий ремень, как по волшебству, спал с моего напряженного тела. «Вот и закончились мучения», произнес мужчина с легкой усмешкой. «Они с чудовищем точно заодно». «Пойдем, я покажу комнату, да поеду обратно. И так полдня на смарку». Я в очередной раз поплелась следом за мужчиной. Он зашел в богато украшенное лепниной здание, и я подивилась роскоши убранства. Именно так у нас в мире выглядели крупнейшие магические академии. Например, те, что учили магов, умеющих управлять стихиями. Возможно, удача улыбнулась мне, я прошла какое-то тайное испытание, и теперь учитель покажет настоящую Московскую академию денег. У входа Герман приветливо кивнул милой пожилой женщине, я последовала его примеру. Следует проявлять вежливость в отношениях с новыми людьми, вероятно, она одна из преподавательниц. Я любовалась интерьерами. Мраморные стены с колоннами, по углам расставлены ухоженные цветы в горшках, рядом с ними уютная софа. Мы поднялись на верхние этажи в такой же металлической коробке, что и в доме у Ники, только внутри этой еще играла успокаивающая музыка, которая пришлась очень кстати. Пора мне хотя бы немного расслабиться. Новая дверь, и мы оказались внутри абсолютно другого пространства. Какая огромная комната! Взвизгнула я и, рассматривая стены, побежала вперед. «Комната вот здесь». Герман поймал меня и, придерживая за плечи, повел к дальней запертой двери. Мы прошли возле открытой комнаты, и я, остановившись, развернула Германа обратно. В просторной зале на одной из стен висело гигантское изображение дракона. «Здесь змеев по ночам призывают». Не обращая внимания на то, что Герман тянул меня вперед, я зашла в залу и прочитала надпись под драконом «Магическая академия денег Германа Оро». «Здесь я видео снимаю, а на стене висит логотип», — быстро проговорил он. «Нам дальше». «Получается, именно здесь настоящая магическая академия». «Вот и обещанная комната». Герман отворил дверь, я с любопытством заглянула внутрь. Небольшое пространство в бежево-золотистых тонах манило теплом. Шкаф во всю стену, массивная кровать с множеством подушек, а в углу столик с махровым креслом. «Уютно», — я захлопала в ладоши. «Отлично. Холодильник на кухне. Бери, что понравится». Мужчина направился обратно к выходу, я понеслась за ним. «Много ли тут постояльцев?» Неплохо было бы познакомиться с соседями. «Каких еще постояльцев?» Герман взглянул на часы. Только мы вдвоем. Пока я соображала, что произошло, он вышел за дверь. Ключ прокрутился в замочной скважине, и я поняла, что оказалась заперта. Тотчас набрала Нику. «Выдворили тебя, наконец?» — спросила она первым делом. «Неужели не примчалась вытаскивать специально, чтобы Герман меня выгнал?» «Вот и не выдворили. Наоборот, взяли на работу денежным магом». Ответа от Ники не последовало, и я перешла сразу к сути. «Только договорились мы на невыгодных для меня условиях. Получилось так, что я заперта в доме у Германа». «Как это заперта?» — успела крикнуть Ника, прежде чем я услышала от девушки возмущенную тираду. «Да он какой-то первобытный мужчина. Кто бы мог подумать, если девушка понравилась, то сразу дубинкой по голове и в пещеру?» «Дубинкой не бил. Привязал ремнем к спинке кресла», — ответила я и тут же пожалела о сказанном. Живо представила, как у Ники от услышанного дергается глаз. «Вот маньяк. А еще приличным прикидывался. Телефон издавал разорванные звуки. «Ты где? Я Глебу позвоню, чтобы он тебя забрал. Даже не верится. Может, он просто пошутил? Вообще у Германа довольно своеобразное чувство юмора. Реально привязал ремнем к своему креслу?» «Еще и внутри чудовища», — жалобно произнесла я. Ника замолчала, и я нервно заходила кругами возле входной двери. Мне уже не нравилась собственная идея. Ввязалась не пойми во что. Может, действительно не стоит так слепо доверять учителю из магической академии? «Внутри какого из чудовищ?» Голос Ники перешел на тревожный писк. Я рассказала о пепельно-золотистом монстре. Подробно описала его 4 пучеглазых ока, огромный нос и кошечку над ним. Нет, не кошечку, ягуара. Ника прервала меня заливистым смехом. В ухе загудело от ее хохота. «Герман тебя ремнем безопасности пристегнул к сиденью, чтобы не убилась. Проявил заботу, между прочим. Он водит, как сумасшедший. Во времена еще первого совместного мероприятия он подвозил меня один раз до дома. Так я вечером всего Глеба исцеловала. Радовалась, что мне адекватный муж достался». Я рухнула в кресло у двери. Может, он и заботился, но я как-то абсолютно неожиданно оказалась запертой в его доме. Или в Москве это обычные вещи? «Помоги мне наколдовать деньги для Германа». Я устало потерла виски, решив не акцентировать внимание на том, куда попала. Как появится первый прибыльный результат, сразу же договорюсь о лучших условиях. «Не так быстро», — занудила Ника, и я поняла, что меня ждет очередная заумная лекция о московской магии. Как выяснилось, ведьма не могла создавать что-то для других, пока у нее самой этого нет. Согласно магии Ники, мне нужно сначала сотворить достаточное количество денег для себя, и только потом, когда я почувствую, что у меня закрыта материальная потребность, я могу колдовать для других людей. Но столько времени у меня нет, особенно учитывая, что московская магия любит действовать не сразу и вообще какая-то безалаберная со сроками. Я свернулась в кресле калачиком, от обивки пахло сладковатой мятой. Почти как от Германа. Видимо, он любит здесь сидеть. Я уткнулась носом в обивку и решила, что немножечко подмухлюю в магической системе Ники. Создам деньги для себя, а потом просто отдам их мужчине. Пора проявить свои способности в первый рабочий день. Ника продолжала забалтывать меня новыми подробностями. Сначала выдала мне заклинание «Я везде и всегда создаю деньги». Потом дала задание замечать каждый раз, как они приходят ко мне или кому-то другому. Мы договорились, что Герман платит за работу 2000 рублей в день. Гордо перебила я девушку. Уже начинаю фиксировать внимание на деньгах. Вот какая я послушная ученица. «Сколько?» – ахнула Ника и затараторила. «Как выпадет случай, сразу передоговаривайся на большую сумму. И меня смущает, что ты обязана жить у Германа в квартире. Я сейчас денег на телефон тебе скину, звони в любое время, если что. мы тебя заберем». Я улыбнулась, услышав про деньги. Похоже, московская магия просыпается и во мне. Ника еще долго объясняла, что я сама должна провести ритуал, который превращал бы меня в ту, кто, правда, везде и всегда создает деньги. Пообещала подумать. Скоро у меня затекла рука держать телефон, и я, попрощавшись, отключилась. Спустя мгновение телефон ожил и зажужжал. На экране горело. Поступил платеж 300 рублей. У меня аж дыхание перехватило. Ника только что скинула мне на телефон почти треть моего ежедневного заработка. Да я тут так научусь колдовать, как в моем мире едва ли мечтать могла.